Братья и сестры, у меня на сердце радость огромная, то, что мы здесь в общении, вместе, в присутствии Божьем. Я вспомнил ту историю с дедушкой, который продал корову, чтобы поехать на общение, помните? И он все время твердил: не зря, не зря. Я думаю, что и у вас такое желание, такое состояние на сердце. Я хочу оставить пожелание для тех, кто старается привести людей к Господу. Послание филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Я из того, что апостол Павел писал филиппийцам, хочу просто одно предложение взять, которое стало мне дорого и которое стало в какой-то степени и девизом моей жизни. 12 стих. «Но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Апостол Павел знал, что за этими словами стоит: «Достиг Иисус меня». И даже тогда, когда он шел против рожна, против Иисуса, а Иисус достигал его сердца. И я думаю, что многие здесь присутствующие засвидетельствуют, что и вас в жизни Господь очень долго достигал. И заботой, и любовью, и много раз вас приглашали, и много раз вы слышали призыв Божий, пока мы стали в числе спасенных. И у меня такое пожелание будет, чтобы не опускались руки, когда люди не хотят слушать Слово Божие или отвергают, достигать их так, как достигал Христос, с заботой, с терпением. Хотя Крым – это южный регион нашего объединения, но сердца у людей тоже все равно каменные, не согретые. Мой отчет будет состоять из фотографий, чтобы вам больше запомнилось и легче было слушать. Я постараюсь недолго, чтобы другие могли, братья. Ну, некоторые фотографии плохо видно. Друзья, мы извиняемся. Не всегда есть возможность сфотографировать и неудобно, и людей, чтобы не отвлекать. Благовестие для нас начинается с рождественских праздников. Люди празднуют эти праздники, поэтому готовы слушать, готовы принимать. Санаторий Бурденко – это санаторий для колясочников на 800 мест. И у нас уже много лет на рождественские праздники приглашают нас, и с участием от скрипичного ансамбля проходит благовестие. Много людей слушают, это те, кто уже в жизни своей испытали горе, те, которые испытали трудности, и они, ну, можно сказать, больше слушают Слово Божие. Кстати, у нас в церкви практически постоянно на богослужениях присутствуют люди с санатория, на колясках. И те, кто к нам приезжают в гости, наверное, это замечали, да? Кроме того, значит, с духовым оркестром на колядке, как называют, или поздравления с Рождеством, проехали по городу и по сотрудникам, с которыми работают. Поэтому люди свободно открывали двери, слушали поздравления, слушали, ну, повествование об Иисусе Христе. А вторая группа поехала по селам, и тоже каждый дом заходили, где были, не только, ну, в дома, вот, видите, люди выходят, слушают внимательно, тоже дарят литературу, журналы, еще, значит, ну, по пути, вот, где магазины были, тоже заходили, и люди с удовольствием слушали Слово Божие. Посещали мы и регистрированную церковь, приглашали они, к сожалению, очень такая тяжелая обстановка, людей все меньше и меньше, молодежь поуходила, детей нету, и пожилые люди, они стенают и просят хлеба, и говорят: приедьте, помогите. И мы вот посещали в этом году, и, ну, тоже хорошие, благословенные такие общения были. Вот такая маленькая группка всего лишь, видите? Библиотека. В нашем городе тоже есть библиотека. Это как бы собирает те колоски, которые, ну, еще хотят общения. Вот. Ну, как бы так сказать, как маячок в городе. Знаете, если человек хочет услышать о Боге, или душа болит, он уже проходил, видел, что библиотека, приходит, чтобы поговорить, выговориться. И поэтому, ну, библиотечное служение тоже очень важно. И в этом году мы решили помочь тем, кто трудится на библиотеке. Группы молодежи поддержать, спеть. И когда вот молодежь поет, людей, ну как бы сказать, и больше группа, так люди останавливаются, слушают, подходят, задают вопросы. Есть возможность раздать, вот братья у нас ревнуют, и диски подготовили много, и мы свободно раздаем диски, журналы, Евангелие. В этом году мы решили город поздравить вот таким вот поздравлением, приглашением с праздником Пасхи. И подготовили поздравления, и на большом бигборде, вот видите, оформлено 3 на 6. И один бигборд, значит, был на автовокзале, там, где люди съезжаются с сел, вот видите, автобусы. А второй был в центре города, это возле главпочтамта. И эти поздравления или приглашения, они благовествуют людям 24 часа в сутки. И в хорошую погоду, и в дождь. Но, к сожалению, они не вывесили, не провисели столько времени, как мы договаривались. Это были центральные бигборды, где власти, ну, нынешние власти нашей Украины вешают свою рекламу. И когда они увидели эти приглашения, они забегали, в горисполкоме заволновались, кто без нашего разрешения повесил, кто такие, разберемся. Ну, в общем, не довисели не до конца, и там партия регионов повесила свои уже рекламы. Мы когда звонили, спрашивали, почему договор не выполнен, нам ответили в агентстве, что, говорит, ну, это власть, мы ничего сделать против не можем. На праздник Пасхи тоже вот у нас в нашей церкви есть несколько оркестров. И вот это детский оркестр, и стараемся, чтобы использовать все силы для благовестия. Вот детский оркестр тоже задействован был на праздник Пасхи. И когда люди видят детей, которые поют, играют, это их располагает сердца, и поэтому они стараются, ну как, послушать, остановиться, побыть. И вот дети участвуют в этом служении. И так издалека кадры, как вот люди приходят, слушают. Но в этом году мы как-то так вот забеспокоились, уже эта мысль звучала, что чаще всего мы проповедуем где-то по селам, а городу уделяем мало внимания. Поэтому мы решили в этом году на праздник Пасхи провести несколько, или благовестие в нескольких районах города. И вот с участием духового оркестра, вы знаете, это как гром среди ясного неба, когда духовики заиграют где-то, ну, в районе многоэтажек, люди все выходят на балкон, смотрят, и, ну, многие останавливались, слушали. Вот в этом районе мы были, а потом еще это парк у нас есть в городе, когда вот на Пасху была теплая погода, и многие люди выходили в парк прогуляться с детьми, и поэтому мы тоже решили, чтобы тоже собраться в парке. И вот люди проходят, останавливаются, слушают. Ну, хорошее общение было. И мы воспользовались этим, мы тоже раздавали тем, кто слушали или кто проходили, и диски, и журналы, и Евангелие. Кроме того, вот по селам тоже есть выезды, практически, ну, регулярные, в разные села, в разные концы. И вот тоже выехали друзья, чтобы просто в любых местах останавливаются, поют, рассказывают, как маленькие богослужения, в одном месте, в другом месте. Вот это остановились на рынке, и люди, хочешь не хочешь, те, кто продают или покупают, вынуждены были слушать. Ну и такой вот кадрик, видите, милицейская машина. Чаще всего на благовестие едут людей больше, чем мест в машине, и поэтому машина перегружена, и милиция догнала и останавливает. А брат-водитель говорит, быстренько все выходите и пойте. Они вышли, начали петь, а милиция забыла, зачем останавливали. Ну, в общем, так, тоже хорошее общение прошло. Они послушали, говорят, ну ладно, хорошо, поехали дальше. Ну и такое вот, как тоже еще маленькое пожелание. Друзья, мы на благовестиях по селам, нам радостно, когда много людей приходит, правда? У нас будет еще несколько фотографий, но не пренебрегайте, когда кто-то один хочет послушать Слово Божие. И если кто-то зовет к себе домой, придите, придите и спойте, расскажите, помолитесь. Поэтому вот тоже посещение по домам тех, кто готовы послушать. Я скажу так, что есть некоторые вот, ну, поселок, вот старички, которые звали так, потом покаялись. И вот в этом году я просмотрел, многие из них уже поуходили в вечность. И вот так вот, не пренебрегая единичными приглашениями, по колосочку собираем людей для неба. Вот в таких вот посещениях, личные беседы. Вы знаете, когда с человеком поговоришь по душам, выслушаешь его, направишь к Богу, смотришь, он и в церковь потом приходит. Ну вот это то, что я говорил, когда вот много людей пришло. Перед праздником мы развесили приглашение, что будет богослужение с участием духового оркестра. Приехали, а людей практически нету. А потом начали люди сходиться. И вы знаете, лавочки, которые мы для них приготовили, оказалось недостаточно. Мы забрали, ну где вот хористы сидели, музыканты, мы свои лавочки поставили туда. Все равно не хватает. Вы знаете, люди со всего села так вот стекаются, идут. Мы даже растерялись, уже давно такого не было. И не знаем, что делать, как, ну, где для них и скамеечки взять. Но, слава Богу, так хорошо прошло общение. И что очень приятно всегда, когда благовестники уделяют внимание для личных бесед. Не просто, что люди разошлись, а подойти, поговорить. Ну, вы знаете, как это делается, да? Но иногда нам не хватает просто желания для этого. И вот и с молодежью, и с детками тоже. Ну, еще в разных местах тоже участвовали, и друзья благовествовали с духовым оркестром. Это очень хорошая помощь в благовестии, и очень хорошо собирает людей на благовестие. Еще один вид благовестия – это погребение. Вы знаете, когда кто-то из, особенно в селах, вот умер, и родственники зовут верующих, нужно обязательно приходить. Потому что обычно соседи приходят, на похороны приходят. И есть возможность засвидетельствовать людям о Боге. И вот смотрите, вот на фотографии, видите, это все неверующие люди сидят. И они слушают о Боге. И вот после этого погребения несколько человек потом приходило и на собрание. И дети, вот тоже мы так заметили, бывает, взрослые раздают трактаты или Евангелие, не всегда возьмут, некоторые отказываются. Но когда раздают дети или приглашение на богослужение, всегда люди берут. Это уже тоже говорили, на праздник жатвы решили так как-то в селе сделать день благодарения. Поставили палатку, и вот люди как-то все-таки в селах, они, ну, мягче расположены, чтобы поблагодарить Бога за урожай, за труд, за огороды, которые вот на ней трудятся. Это решили тоже так сделать и заметили, что очень хорошее такое служение, когда вот так вот в селе поставили палатку, объявили день благодарения, и люди приходят и тоже слушают. И такие пригласительные мы делали на праздник Пасхи, на праздник жатвы. Вот это с одной стороны и с другой стороны отпечатаны. И в большом количестве мы их изготовили и раздавали эти приглашения всем желающим. Итак, все наши друзья отметили в церкви, что на праздник жатвы у нас было большое количество людей, которые, ну, неверующие, которые пришли. Когда их с ними поговорили, пригласили и, ну, отметили очень хорошо, приятно, что много людей было. И вот это на праздник Пасхи тоже сделали большое количество. Стали на рынке и всем проходящим раздавали приглашения. С другой стороны, там тоже стишок такой хороший, что спешишь к Иисусу по праздникам. Ревнуют братья в этом служении, тоже видим, что это очень хорошо. Может быть, кому-то тоже пригодится. В этом году Бог позволил, друзья с нашей церкви были и в Воркуте трудились, но, к сожалению, фотографий нету. А вот эта поездка в Монголию, буквально несколько слов я скажу. Это благовествовали в юртах. Вот с участием музыкантов, знаете, вот вокруг горы, вокруг там степи стоят юрты, люди пасут скот, и вдруг в этих юртах и музыка, и Слово Божие. Конечно, что-то надо было через переводчиков, не все понимали, но радостно, что могли засвидетельствовать людям этим об Иисусе Христе. И вот они, видите, и поют вместе с нами, и Слово Божие вот открывают, читают. Тоже плохо немножко видно. Это благовестие решили мы провести в центре Улан-Батора. Вечером это район многоэтажек, огромные многоэтажки, не такие, как у нас. Там большой район, я посчитал, примерно 300 квартир в этом, ну вот такой, как буквой П стоит, многоэтажка. Примерно 300 квартир. И мы остановились в этом, в серединке, пели, играли. Вы знаете, народ потянулся, очень быстро со всех сторон потянулись люди. И на балконы повыходили, и во дворе много людей было. Ну, еще тепло на улице было. Мы так удивились, так приятно было. Знаете, чувство, как вот в 90-е годы, когда раздавали Евангелие, люди так тянулись, просили. Вот примерно такая ситуация. Мне лично так было очень по душе и приятно. И такое вот желание, чтобы и там, друзья, тоже продолжалось это благовестие, росла церковь и увеличилось число тех, которые служат Господу. Слава Богу, в этом году в Монголии было крещение, 5 человек приняли крещение. Церковь растет, это тоже очень радостно и приятно. Это как раз вот крещение совершается. Ну, а эта группка, та, вот, о которой я уже здесь рассказывал в прошлом году, и местные друзья тоже слышали. Вот сейчас такая вот группка в Монголии, это после крещения. Еще у нас было благовестие, вот как бы общекрымское, брат расскажет еще. Я только хочу один пример рассказать и на этом закончить свой отчет. Вот такой большой группой мы трудились в Керчи. А потом, когда на обратном пути уже мы ехали домой, уставшие, но радостные такие, ободренные, сами вдохновенные, несколько дней там было это служение. И вечером мы проезжаем по над берегу моря. Уже солнышко закатывается. И друзья говорят, давай остановимся на берегу, побудем. Ну, чуть-чуть так вот пройдемся по берегу. Решили остановиться здесь, но что-то на сердце не здесь, давай дальше. Проехали чуть-чуть дальше. Нет, давай еще дальше. Проехали еще дальше. О, здесь пойдет. Остановились, выходим, по берегу идем, смотрим. Ну, женщина тут такая одинокая там сидит. Ну, я подошел с ней поговорить. Откуда вы, как? Ну, она немножко поделилась. Мы говорим, можем мы вам споем? Собрались все, спели, она плачет. Мы несколько так вот гимнов пропели. А потом она говорит, вы знаете, я приехал сюда полечиться, и у меня так на сердце было сегодня, ну так захотелось к Богу, душа потянулась. Я пошла, где-то хотела взять, ну купить Библию или Евангелие, чтобы почитать, пошла, нигде не нашла, и вот сейчас сижу здесь, и как-то ну тяжело мне на сердце. И вас, наверное, Бог специально послал для меня. И мы еще так с ней побеседовали, попели, подарили литературу, она из Харькова, мы пригласили ее, как раз там по улице Володарского, недалеко она живет, не знаю, была ли не была. Но, друзья, Бог печется и заботится о каждом. И достигает каждого. И даже вот этот пример, которым я заканчиваю, это свидетельство того, что Бог достигает нас. Ну, дай Бог нам силы и терпения, чтобы в нашем служении мы тоже достигали сердец людей вот с таким вот, ну, с заботой, любовью и долготерпением. Аминь.